Глава 8. За порогом открылось пространство, залитое мягким рассеянным светом. Воздух был теплым, влажным и густым, полным запахов земли, цветов, спелых плодов и чего-то невероятного, душистого. Я глубоко вдохнула, впустив этот поток в себя. Оранжерея. Причем не с аккуратными рядами горшков на полках или огороженными грядками. Кусочек дикого, совершенного леса, заключенный под высокий стеклянный купол. Лучи магического света падали сверху, имитируя касание солнца, и повсюду — жизнь. Буйная, неистовая, кричащая. Огненные лотосы переливчато пылали, искристый папоротник струился серебристо-зеленым сиянием, мерцающие яблони, чьи плоды горели изнутри желтыми всполохами, тянули ветви к потолку. Были и растения, о которых читала в старых фолиантах дедушки Ригза. Дыхание дракона с листьями, похожими на чешую, ночная флейта с истинно-черными бутонами, которые, как утверждалось, поют тихую песню при лунном свете. За такие образцы коллекционеры отдали бы состояние, а маги Земли — душу. Я сама не заметила, как переступила порог. Шаг, еще шаг. Встав на узкой мощёной дорожке, я потянулась, чтобы коснуться глянцевой поверхности листа папоротника, почувствовать упругость стебля, вдохнуть полной грудью ароматы, от которых кружилась голова. Это не богатство. Это чудо. Как по мне, лучше всяких сокровищниц. Так и думал, что цветочница оценит цветочки. Раздался сзади сухой и насмешливый голос. «Цветочки?» Возмущение поднялось во мне волной, смывая благоговение. «Да это же огненный лотос! Его считали вымершим! А это слезы горного духа! Они растут только на северных склонах, где дуют ледяные ветра! Как они тут вообще выживают? Температурный режим, влажность, магический свет должен быть настроен на определенный спектр!» Насмешка сползла с губ лорда. Он взирал на меня с внимательным, оценивающим интересом. Все верно назвала. «Не ожидала увидеть здесь такое», — призналась я, оглядываясь по сторонам. Дыхание замирало от восторга. «Это коллекция», — сообщил Рейнер после короткой паузы. «Оставшаяся от моей матери». Просился вопрос. «А где ваша мать?» Но это звучало бы слишком лично, слишком по-человечески. Лезть в душу дракону, чьи отношения со мной и так напоминали танец на лезвии ножа. Нет уж. «Это преступление», — сказала я вместо этого, указывая на поникший куст. «Вот поцелуй Феникса. У него сейчас сезон цветения, а на нем даже бутонов нет». «Это не ботанический сад, а наследие». Маска надменности вернулась на его лицо, но сейчас она казалась натянутой, почти неловкой. «За ним присматривают приходящие маги-садовники. В их компетенции я не сомневаюсь». «Но откуда вам разбираться в их компетенции?» — не удержалась я. «Вы не маг Земли». «Хм, кстати, а кто он? Ясно, что дракон, плюющийся огнем, но магия у него определенно есть. Какая? Вряд ли стихийная. Темная или светлая в привычном понимании. Наверняка что-то древнее, присущее самой его природе». «Ты никогда не училась в магической академии», — напомнил Рейнер. «Образование здесь не залог успеха», — рассердилась я. «Главное — рвение и... любовь». «Конечно», — он усмехнулся, на этот раз с неподдельной иронией. «Главное — это любовь». «Позвольте мне позаботиться о них», — выпалила я. И тут же сообразила, как это можно использовать. У меня появится законная причина бывать в его крыле, слоняться тут, изучать планировку, искать потайные двери. «Доверить такую коллекцию недоучке из трущоб?» — покачал головой Рейнер. «Отличная идея». «Вы привели меня сюда просто, чтобы подразнить или похвастаться? Смотреть можно, трогать нельзя?» «Как отношение до свадьбы, правда?» «Хватит этих намеков. Я поспешно отвела глаза. «Сама не понимаю, как работает эта ваша метка истинности. Может, просветите?» Рейнер молчал. Долго. Так долго, что я устала ждать и подняла на него взор. Он уставился куда-то поверх моей головы, в гущу растений. Его лицо было отстраненным и задумчивым. «Снова сюрприз будет?» — поджала я губы. «Ладно, ты можешь бывать здесь. Но ничего не делай без присутствия магов, которые сюда приходят. Или без их разрешения, понятно?» Сердце ёкнуло от неожиданной уступки. «Ни листочка не упадет», — пообещала я, стараясь не выдавать торжества. «Иди сюда». Дракон подошел к двери, коснулся того самого красного камня. Тот бледно замерцал. «Дай руку». Я подошла и протянула ладонь, не понимая. Рейнар взял ее. Пальцы у него были твердыми и горячими, и прижал мою ладонь к камню, который нагрелся, стал практически обжигающим. По коже пробежала щекотная вибрация, в голове словно щелкнула на тонком, не физическом уровне. Жар ушел. «Теперь дверь будет признавать тебя». Он отпустил мою руку. Голова кружилась, и от его затянувшегося прикосновения, и от пьянящего ощущения маленькой победы. «А разве родовая магия не пропустила бы меня и так?» — осторожно спросила я, надеясь выведать хоть что-нибудь о свойствах подделанной метки. «Нет, двери такого типа настроены только на меня и членов семьи. Ты пока таковой не являешься». Снова захотелось задать вопрос о том, что же должна давать метка, кроме влечения, но в коридоре возникла напряженная фигура Атмунда Бревика. Его обычное бесстрастное лицо было встревоженным. «Лорд?» — он почтительно склонил голову. «У нас нежданный и незваный гость». «Вот так новость». Вся расслабленность Рейнора вмиг испарилась. Плечи распрямились, взгляд стал острым, как клинок. «Где он?» «Во дворе. В замок его не пустили». «Как невежливо. Замечательно». Рейнар повернулся ко мне. «Будь здесь аккуратнее. Запомнила условия?» Не дожидаясь моего ответа, он удалился вместе с Атмундом. Дверь в оранжерею осталась открытой. Первым порывом было остаться, погрузиться в этот зеленый оазис, прикоснуться, наконец, к растениям, но любопытство пересилило. Нежданный гость, которого не пустили на порог замка. Враг? Тот самый, на которого намекал Атмунд? Закрыв оранжерею, я прошла из драконьего крыла в холл. Из огромного стрельчатого окна была видна часть внутреннего двора и две фигуры — Рейнора и другого мужчины, одетого в дорогой камзол из переливающейся ткани с плащом, расшитым золотом. Они вышагивали вглубь сада по направлению к лабиринту из живой изгороди. Я вышла во двор через боковую дверь. Сад за эти два дня изучила досконально, приметила каждый поворот лабиринта, каждую нишу, где можно скрыться. Крадучись, как тень, я пробиралась за ними, используя деревья и густые кусты сирени как прикрытие. Вскоре до меня донеслись обрывки голосов. «Вас не приглашали», — говорил Рейнар, будто совсем без эмоций. «Вы не явились на собрание и не проголосовали. Опять», — ответил чужой голос, высокий, неприятный. «Считайте, что я воздержался». «Так вы не против?» В тоне незнакомца прозвучала откровенная издевка. «Мой голос там ничего не решит». Я пригнулась за каменной скамьей, прикрытой кустом жасмина, и рискнула выглянуть. Они стояли на площадке у фонтана. Рейнар спиной ко мне, а его гость — в профиль. Мужчина лет 50, с худым лицом, острым носом и тонкими губами. Его волосы, темные с проседью, были уложены с безупречным лоском. Где-то я его видела. Да, но где? И вдруг что-то дрогнуло на задворках сознания, сорвалось с внутреннего крючка. Из глубин, куда я никогда не заглядывала, поднялась волна. В груди сжалась, словно огромная рука стиснула сердце в стальных пальцах. Ярость! Меня залила чистая, слепая, первобытная ярость, не имеющая ни причины, ни объяснения. Она хлынула через край, сметая все мысли, все предосторожности. Я толком не поняла, что делаю. Дыхание стало прерывистым, в глазах потемнело. Руки задрожали, и моя магия, всегда покорный мне инструмент, вырвалась на свободу. Она не слушалась меня. Она была мной в тот момент. Все в саду зашевелилось. Трава под ногами гостя вздыбилась, обвивая его сапоги. Ветки сирени позади него с хрустом вытянулись, превратившись в хватающие лапы. Из земли рядом с фонтаном с грохотом вырвались толстые корни старого вяза, извиваясь, как разъяренные змеи. Розы с ближайшей клумбы сбросили лепестки, и их шипы удлинились, заострились, нацелились. Это длилось одно безумное мгновение. Рейнар отшатнулся, на его лице застыло ошеломленное непонимание. Гость вскрикнул и взмахнул руками. Воздух вокруг него сгустился, побелел. Промозглый ветер, пахнущий северной стужей, ударил в каменную скамью, за которой я пряталась, вынудив выскочить из-за нее. На растения, рвущиеся к нему, налетел вихрь ледяных осколков. Листья и стебли с хрустом сломались, покрываясь изморозью. Корни вяза, уже почти коснувшиеся его плаща, обросли сосульками и рухнули на землю. Затем взгляд гостя, холодный, как его чары, нашел меня. Он направил магический пас в мою сторону. Передо мной соткались блестящие смертоносные иглы льда и рванулись ко мне. Секунда, и передо мной оказалась спина Рейнара. Он встал между мной и смертью так быстро, что я даже не уловила движения. Ледяная буря ударила в него, обрушилась веером сверкающих осколков. Они застряли в воздухе в сантиметре от него, словно наткнувшись на невидимую преграду, и упали на землю. Трава покрылась инеем и поникла. Земля под нами покрылась толстым слоем льда. Наступила оглушительная тишина. Медленно опадала замороженная листва, деревья обратились разбитыми снежными статуями. Я стояла, дрожа всем телом, чувствуя страшную, высасывающую силу пустоты. Магия отступила, оставив после себя лишь слабость в коленях. Но ярость, она все еще бурлила во мне, недоступная пониманию. «Что это было, лорд Скайнер?» — рявкнул незнакомец. «Покушение на члена совета прямо в вашем замке?» Мозг, наконец, заработал. «Совет. Три правителя. Вот где я его видела. Его профиль красуется на самой крупной денежной купюре королевства. Да, на них изображен он. Советник Тирион Валтер. Один из тех, кто вершит судьбы королевства, чья подпись стоит под указом об ужесточении контроля за неблагонадежными элементами в Нижнем городе, чья стража выкосила целый квартал во время разгона беспорядков, чей портрет я видела на плакатах, которые потом рвали и топили в сточных канавах». «Если бы это было покушением», — на удивление ровно ответил Рейнар, «вы были бы уже мертвы, и уж точно я бы не стал убивать вас руками этой девушки». Он не оборачивался ко мне, продолжая стоять щитом. Валтер сложил руки на груди, явственно демонстрируя, что подобный ответ его не устраивает. «Поясню, что это было», — продолжил дракон. «Она маг Земли без образования и не контролирует свой дар. Случайный всплеск. Не драматизируйте». «Кто она такая?» Советник отчаянно пытался рассмотреть меня за спиной лорда. «И почему обладает столь необузданной силой?» «Вы у нас задержались», — скупо бросил Рейнар. «До свидания». «Кем бы ни была эта девушка», Валтер выпрямился, восстанавливая достоинство. «Она арестована за нападение на высшего сановника королевства. Я позову свою стражу». «Вы собираетесь арестовать мою истинную пару?» — перебил Рейнар. Его голос не повысился, но в нем появилась сталь. «О, ну давайте». Тишина стала абсолютной. Даже лед под ногами перестал потрескивать. «У вас появилась невеста?» произнес Валтер так, будто говорил о внезапной вспышке чумы. «Почему никто не в курсе? Когда помолвка? Свадьба?» «Это приватное дело Скайронов», — отрезал Рейнар, и я не удержалась, выглянула из-за его спины. «Пополнение в семье главных защитников королевства никак не может быть приватным делом». Валтер улыбался, и это была самая неприятная улыбка, какую мне приходилось лицезреть. «Необходимо публичное объявление на первом же светском приеме, а ближайший как раз завтра. С нетерпением ждем вас и вашу избранницу». Он пошел прочь, не оглядываясь. Его плащ развивался за ним, как крылья громадные птицы, готовые к взлету. Рейнар повернулся ко мне. Его глаза горели холодным пламенем, от которого, казалось, могла сгореться сама земля. Он смотрел на меня так, будто собирался прикопать. И даже замороженная земля не стала бы препятствием. Стояла я с трудом. Ноги подкашивались, норовя разъехаться на льду, но взгляд против воли вернулся к удаляющейся спине советника. Слепое желание размазать его, стереть с лица земли, снова зашевелилось в груди, бессильное, но не угасшее. «Недооценил», — процедил Рейнар. «Что?» — прошептала я, потеряв Валтера из вида. «Силу твоего дара». Суровый драконий взор был неотрывно прикован ко мне, аналитический, беспощадный. Меня бросило в дрожь. И от его тона, и от воспоминания о том, что только что натворила. «Со мной такого никогда не случалось», — выдавила я, ни капли не соврав. «У тебя был выброс магии на эмоциях. Почему ты так ненавидишь советника Валтера, что бросаешься на него, как разъяренный зверёныш?» Честный ответ «не знаю» вертелся на языке, но это было бы крайне нелепой отговоркой. «По-вашему, в Нижнем городе любят совет?» Я вложила в голос всю накопленную горечь. «Этих людей, которые выкинули нас за черту и держат там как скот, которым наплевать, живем мы или сдохнем. Его рожа на той купюре, которую мы никогда не сможем заработать, и на каждом приказе, который нас добивает». «Избавь меня от этих пламенных речей», — осадил Рейнар. «Какого тлена ты вообще сюда за нами пошла? Не сиделась в оранжерее, доступ в которую ты так мечтала заполучить?» «Сад вроде как общий для всего замка», — пробормотала я. «Мне жаль, что так вышло». Это была правда. Я с тоской косилась на поломанные, заиндевевшие ветви сирени, на изуродованный куст жасмина. Бедные растения. «Что ж, ты добилась своего». В голосе Рейнара впервые зазвучала не притворная, а настоящая глубокая усталость. «Хотела публичной помолвки? Будет тебе помолвка». «Скажите, что я заболела. Делов-то». Ноги подло подкосились. Не удержав равновесия, я повалилась на холодный скользкий лед. «Но это несерьезно». Рейнар глянул на меня сверху вниз. «Сломаешь ногу — вот уважительная причина не явиться». «Это угроза? Кто знает, насколько сильно Скайренам не нужна публичность и на что они для этого готовы?» «Только попробуйте», — прошипела я из своего унизительного положения, пытаясь подняться. Он подхватил меня под локоть, пальцы впились в мышцу почти до боли, и поднял на ноги. От его внезапной близости, от силы его хватки, у меня перехватило дыхание. «Какая ты, оказывается, агрессивная», — произнес Рейнар с каким-то извращенным любопытством, глядя мне прямо в глаза. «Непредсказуемая и опасная». «Что, испугались?» — выдохнула я, заставляя себя не отводить взгляд. Он фыркнул, разжал пальцы, отвернулся и ушел, оставив меня посреди разрушенного сада с дрожащими коленями, пустотой внутри и леденящим ужасом от осознания двух вещей. Первое. Завтра мне предстоит выйти в свет к высокопоставленным врагам Рейнара под прицелом десятков глаз с поддельной меткой на плече. Второе, куда более страшное. Что-то во мне ненавидело советника Валтера до потери рассудка. И я не имела ни малейшего понятия, почему.